Глава 5. Деньги и денежные отношения. История денег. Сейчас без денег шагу нельзя ступить. И без денег жизнь не жизнь. Как сказал один очень умный человек, единственное, что можно делать без денег, это долги. Но это сейчас, а на заре человечества, люди спокойно обходились без денег. Как же им это удавалось? Все очень просто. Люди жили в пещерах, все свое время проводили в процессе добывания пищи, и деньги таким людям были совершенно не нужны. Но потом прошло много лет, и первобытные люди стали жить иначе. Они научились делать каменные топоры, ножи, копья, стрелы, глиняные горшки. Сначала, если кому-то что-то было нужно, это просто отнимали у другого силой. Но случалось и так, что сила не помогала, и тогда приходилось поступать иначе. Люди начали обмениваться. Сейчас обмен одного товара на другой без участия денег называют бартером. Но тогда люди не знали такого слова, а просто обменивали, например, один топор на две шкуры, один горшок на 5 стрел и так далее. Постепенно обмен развивался все больше, и для того, чтобы было удобно меняться, люди стали собираться в определенных местах. Со временем выработались и правила обмена. И, как оказалось, охотнее всего первобытные люди меняли что-то на красивые вещи: раковины, кусочки янтаря, жемчужины, яркие перья. И у кого было больше разных украшений, тот считался не только красивее, но и богаче. И каждый знал, в обмен на украшения можно получить все, что угодно. А что это значит? Это значит, что украшения стали универсальным, интересным для всех участников рынка товаром, с помощью которого можно проводить любые сделки. Они превратились во всеобщий эквивалент при обмене. Так украшения постепенно стали деньгами. А потом у разных народов мира роль денег начали играть самые разные товары: соль, зерна, какао и даже сушеная рыба. Шло время, и для людей наиболее удобным эквивалентом при обмене стали драгоценные металлы, серебро и золото. Они имели несколько важных преимуществ. Во-первых, они были редкими, и их всегда было меньше, чем существующий спрос на них. Во-вторых, они были долговечными. Эти металлы, как известно, не ржавеют и не окисляются. В-третьих, они обладали высокой ликвидностью, то есть способностью к обмену на что угодно. По этим причинам серебро и золото надолго стали основой денежных систем многих стран мира. Сначала в виде слитков. Это же понятно. Серебро и золото легко плавятся, хорошо куются, из них легко можно сделать самые затейливые украшения. Но потом люди поняли, что слитки не очень удобны при расчетах, и их начали рубить на более мелкие части. И, между прочим, всем нам известное слово «рубль» как раз и происходит от глагола «рубить». Изначально это был обрубок гривны, а гривной на Руси назывался крупный серебряный слиток, служивший денежной единицей. Когда нужно было расплатиться, от гривны, как от колбасы, отрубали кусок соответствующей толщины. А потом появились монеты – то есть не просто обрубки слитков, а специально отлитые представительные знаки различной ценности. Древнегреческий историк Геродот уверяет, что первыми стали чеканить монеты лидийцы, жители Лидии, страны в западной части Малой Азии, входящей в нынешнюю Турцию. Интересно, что сначала лидийские монеты чеканились из электрума, природного сплава золота и серебра. А затем появились отдельно серебряные и золотые монеты. Лидийский царь Крёс слывший баснословным богачом, был первым, кто установил стандарт чистоты драгоценного металла в собственной монете и заверил ее подлинность своей печатью. Лидийские статеры довольно быстро распространились по Средиземноморью, и человечество вошло в эпоху денег. Древние греки сначала употребляли медные монеты, но без всякого клейма или штемпеля. Впоследствии у разных народов появились деньги с каким-либо особенным клеймом. Первая римская монета была выпущена при царе Сервии Тулии за 534 года до нашей эры. Она была медная с изображением быка и овцы. Серебряные деньги римляне стали чеканить в 268 году до нашей эры, а золотые, по свидетельству Плиния, появились через 100 лет после серебряных. В древности монеты чеканились вручную. Кусок металла расплющивался молотком, и получалась пластинка. Затем зубилом из пластинки вырубался кружок. Чтобы получить на кружке изображение, кружок нагревался, на него ставился металлический стержень, в котором уже было что-то вырезано. По другому концу стержня ударяли молотком, и на кружке получался оттиск. Первые монеты далеко не всегда были круглыми, и что на них только не изображалось: и черепахи, и быки, и профили правителей. Наши предки, когда ни о какой России еще не было и речи, в первые годы своего политического существования еще не имели монет. Деньгами у них были куньи шкурки, количеством которых определялась ценность всех товаров. Но постепенно, ведя торговлю с восточными и южными странами, они выменивали свои товары, получая и отдавая взамен монеты. Восточные и византийские серебряные и золотые монеты ходили у нас в большом количестве. Например, греческие намисмы, солиды, содержавшие около 4,45 грамма золота, в IV-XI веках стали образцом для монет Европы и Востока и почти 1000 лет являлись международной валютой. У нас, в Киевской Руси, они назывались золотниками. Кстати, известная присказка «мал золотник да дорог» появилась в связи с выпуском золотых монет в ходе денежной реформы уже при Петре I. При Петре самой ходовой золотой монетой был сперва червонец без обозначения цены, соответствовавший стандарту золотого дуката 3,4 грамма, а затем двухрублевик весом около 4 грамм, то есть очень близкий к золотнику. А вот рубль в русской монетной системе остался самой крупной из серебряных монет. Кстати, первым источником, в котором упоминается рубль, стала берестяная грамота, найденная в Вологде в слое, датируемом 1280-1340 годами. А вот первая рублевая монета с обозначением достоинства словом «рубль» была отчеканена только в 1654 году в ходе денежной реформы царя Алексея Михайловича. И вот что интересно. При Алексее Михайловиче в 1656 году вдруг стали выпускать медные рубли вместо серебряных. Поначалу это сходило с рук, но потом народ заметил подмену, и медные рубли стали падать в цене. За один серебряный рубль давали до 25 медных, а власти платили людям медными рублями, но в качестве налогов требовали серебряные. Иностранцы вообще отказывались брать медные рубли. В результате началась сильная дороговизна при счете на медные деньги. И через 6 лет вспыхнуло народное восстание, которое историки назвали «медным бунтом». Возмущенный народ ворвался в монетный двор и разнес его в щепки. После этого медные рубли прекратили выпускать. А откуда вообще появилось слово «деньги»? Когда на Руси отрубали куски серебряной гривны, получались рубли, а из рубля потом делали маленькие монетки, которые назывались «денги». «Денга» по-татарски означает «звенящий». Русь тогда была под татаро-монгольским игом, и татарское слово «денга» постепенно превратилось в русское «деньги». И еще, на некоторых монетках изображался всадник с копьем в руках. Такие монетки назвали копейными, и это и были наши первые русские копейки. «Деньги – это свобода, выкованная из золота». Эрих Мария Ремарк, немецкий писатель. Шло время, и денег в обращении становилось все больше и больше, и самые оборотистые купцы начали опасаться за сохранность своих капиталов. И тогда зажиточные люди стали сдавать свои деньги на хранение в специальные места. Так появились первые банки. Но золотые и серебряные деньги еще и очень много весили, особенно если их было очень много. Это стало неудобно, и люди придумали их бумажные заменители. Первые бумажные деньги, как считается, появились в Китае в 8-9 веках. Но в Европе к идее банкнот пришли собственным путем, на который указывает само слово «банкнота», в буквальном переводе «банковская запись». Банковское дело в Европе зародилось на территории нынешней Италии, в Венеции, во Флоренции и в Генуе. Почему? Да потому, что эти города-государства находились в стратегически выгодных местах на пересечении главных торговых путей. Всевозможных монет в средние века было великое множество. Динарии, ливры, денье, фунты, шиллинги, экю, пистоли, дублоны, эскуда и так далее. И в итальянских городах начал процветать бизнес менял. Лавки этих менял, по-итальянски банко, располагались на больших рыночных площадях. Кроме обмена денег, первые банкиры предоставляли услуги хранения капитала и осуществления платежей. Банкир брал деньги и выдавал взамен расписку, по которой можно было получить наличные обратно. Таким образом, первые банкноты были в буквальном смысле записками, бумажными квитанциями о том, что у такого-то человека хранится такая-то сумма монет в таком-то банке. Следующим этапом стала печать банкнот банками в объеме, соответствующем количеству имеющихся у них монет. Первые банки были частными. Например, банк Медичи, основанный в 1397 году. А первым центральным банком в мире стал банк Швеции, появившийся в 1668 году. А вот в России печать бумажных денег началась 100 лет спустя, в правлении Екатерины II, выпущенные бумажные ассигнации от 25 до 100 рублей можно было свободно обменивать на деньги из меди, и примерно в это же время в Москве и Санкт-Петербурге были открыты два банка. Немного истории. Банк Медичи, Банко дей Медичи, был основан во Флоренции в 1397 году, и в период его расцвета это был крупнейший и наиболее уважаемый банк в Европе. Первым в семействе Медичи, кто самостоятельно занялся банковским делом, был Джованни ди Бичи де Медичи, 1360-1429. Потом его дело наследовал его сын Казима ди Джованни де Медичи-старший, 1389-1464. Медичи были не только банкирами, но и новаторами в области финансового учета. В какой-то момент они стали управлять большинством огромных состояний в европейском мире, от торговцев до членов королевской семьи. Было даже время, когда денежная единица Медичи, флорин, принималась по всей Европе в качестве предпочтительной валюты для ведения бизнеса. Когда Джованни ди Бичи де Медичи умер, его состояние составляло около 180 тысяч золотых флоринов. Со смертью Казима начался упадок банка. Сначала развалился его лионский филиал из-за продажности его управляющего. За этим последовали проблемы в лондонском отделении и в отделении в Брюгге. Лондонский филиал завершил свою ликвидацию в 1478 году с общей потерей 51533 золотых флорина. В этом же году не стало и филиала в Брюгге. В общей сложности было потеряно более 70 тысяч золотых флоринов. К 1494 году миланский филиал банка Медичи также прекратил свое существование, а потом имело место падение политической власти Медичи во Флоренции, и центральный флорентийский банк был сожжен толпой. Лионский филиал был захвачен конкурирующей фирмой, а римский филиал закрылся сам по себе. Считается, что причина падения банка заключалась в том, что Казима де Медичи проводил большую часть своего времени в политике и слишком много покровительствовал ученым и художникам эпохи Возрождения. У него просто не оставалось времени для тщательного отбора руководителей филиалов и для борьбы с мошенничеством в банке, что было необходимо. Плюс имела место девальвация золота по отношению к серебру, а все основные вклады в банке хранились в золоте, и проценты тоже выплачивались золотом. Ну и, конечно же, еще одним фактором упадка банка Медичи были привычки Медичи к расходам. По оценкам, семья тратила в среднем 17-18 тысяч золотых флоринов в год. Безусловно, в финансовой сфере отношения между бумагой и металлом были не самыми простыми, но в конечном итоге победа осталась за бумагой. А в июле 1944 года Бреттон-Вудское соглашение утвердило золото-долларовый стандарт, привязав валюты разных стран к американскому доллару, а доллар к золоту. Позднее, в 1976 году, Бреттон-Вудскую систему сменила Ямайская валютная система, основанная на свободной торговле валютой, свободной конвертации валют, при которой курсы валют устанавливаются не каким-то специальным органом, а рынком. Таким образом, бумажные деньги не просто отвязались от золота, но фактически перехватили у него знамя настоящих денег. Экономисты назвали это демонетизацией золота, а само золото стало отныне обычным биржевым товаром. В одной очень умной книге написано: «Золотой серебряный стандарт – это денежная система, в которой купюры, выпущенные Центральным банком, можно свободно обменять на определенное количество золота или серебра. Это не означает, что Центральный банк должен обладать запасом драгоценных металлов, равным стоимости выданной валюты. Тем не менее, конвертируемость бумажных денег в золото вынудила банки иметь очень большое количество таких запасов. Например, Федеральная резервная система США хранила золотой запас, эквивалентный 40% стоимости выданной ею валюты. В результате вышло так, что центральные банки стали обладать совсем небольшими полномочиями в принятии решения о том, сколько бумажных денег они могут выдать. В 1717 году Великобритания первой приняла золотой стандарт, сделал это Исаак Ньютон, который в то время был главой королевского монетного двора, а остальные европейские страны перешли на него в 1870-х. Эта система сыграла очень важную роль в эволюции капитализма при жизни ближайших двух поколений. Ха Джун Чанг. Как устроена экономика? Золотой стандарт обрушился не сам собой. Государства запретили его с тем, чтобы открыть дорогу инфляции. Людвиг фон Мизес, австрийско-американский экономист. Но и это еще не все. Конец 20 века ознаменовался бурным ростом информационных технологий, и это также сказалось на судьбе денег. Фактически мир сейчас вступает в безналичную эпоху, когда физическая передача банкнот от одного человека к другому постепенно начинает выглядеть анахронизмом. Когда-то первые банкноты позволили купцам отказаться от необходимости таскать с собой увесистые мешки монет, а сейчас можно отправляться за покупками вообще с одной пластиковой карточкой или смартфоном. Да, смартфоны пока есть не у всех. А вот пластик уже прочно вошел в нашу жизнь. Что будет дальше, не знает никто. Однако с уверенностью можно утверждать, что суть денег вряд ли изменится. Как и много-много лет назад, деньгами будет все, что человек сам согласится принимать в оплату и в чем он захочет делать накопление. Причины возникновения и сущность денег. Деньги – это, пожалуй, одно из величайших изобретений человеческой мысли. У древних народов, как уже говорилось, деньгами служили разные предметы, обладавшие общепризнанной ценностью и полезностью. Например, в древнем Вавилоне деньгами были мерки ячменя. У американских индейцев деньгами служили связки ракушек. Деньгами, эквивалентами стоимости, также являлись бочонки рома, меха и даже сушеная рыба. Позднее роль денег перешла к драгоценным металлам, к серебру и золоту. И на протяжении нескольких веков слово «золото», «серебро» и «деньги» стали синонимами. Во второй половине XIX века на смену биметаллизму пришел монометаллизм, что выразилось в исключительном применении золота в качестве денежного металла. Кстати, название монета, ходившей в обращении деньги, получили от одного из прозвищ богини Юноны – Юна монета, Юнона предостерегающая, при храме которой на Капитолийском холме в Риме находился новый монетный двор этого античного государства. Первые бумажные деньги появились в Древнем Китае. Затем они появились в Персии и Японии. Уже при капитализме бумажные деньги стали выпускаться в 1641 году в Швеции, в североамериканской колонии Англии, Массачусетса в 1690 году, во Франции – в 1701 году. Начиная со времен Первой мировой войны в большинстве стран мира, банкноты центральных банков стали основным средством всех наличных платежей, то есть главной формой наличных денежных средств. Их дополняла разменная монета, которую чеканили специальные государственные организации, монетные дворы. Первоначально бумажные деньги беспрепятственно обменивались на золотые монеты и имели равную платежную силу. Но с увеличением количества бумажных денег правительства стран начали вводить ограничения по их обмену на золотые монеты. Появление денег было обусловлено развитием производительных сил, средств производства и материальных благ, развитием производственных отношений, отношений собственности на средства производства. Историческую эволюцию денежных отношений подтолкнуло разделение труда, повышение производительности труда и появление товарных излишков. К непосредственным предпосылкам появления денег также относятся переход от натурального хозяйства к производству товаров и обмену товарами, имущественное обособление производителей товаров, собственников изготовляемой продукции. Сейчас сформированы два подхода к вопросу о возникновении денег. Рационалистический, субъективный и эволюционный, объективный. Представителями рационалистической теории денег являются Пол Энтони Самуэльсон 1915-2009, который назвал деньги социальной искусственной условностью, и Джон Кеннет Гелбрейт 1908-2006, который считал, что закрепление денежных функций за благородными металлами и другими предметами – это продукт соглашения между людьми. Эволюционная теория возникновения денег говорит о том, что появление денег – это результат эволюционного процесса, который сам по себе, независимо от желания людей, привел к тому, что некоторые предметы выделились из общей массы и заняли особое место. Деньги – это не вещь, а общественные отношения. Карл Маркс, немецкий философ, экономист и общественный деятель. Сущность денег проявляется в их функциях. Она характеризуется их участием в различных видах и формах общественных отношений, перераспределении волового национального продукта ВНП, приобретении недвижимости и земли, определении цен, выражающих стоимость товаров, товары обладают стоимостью, которая определяется совокупным объемом общественно необходимого труда. Существует множество определений денег, характеризующих их сущность, которые в основном сводятся к тому, что деньги – это всеобщий эквивалент, с его помощью определяется мера стоимости, цена товаров. На ранних этапах развития человечества, как уже было сказано выше, преобладал натуральный обмен, то есть один товар обменивался на другой непосредственно, без денег, по следующей формуле – товар-товар. Рынки существовали еще тогда, когда люди жили на деревьях и не умели пахать землю. Наш далекий предок принес соседу банан, потребовав за него яблоко. Это был обмен. Это уже был самый простой рынок. Один банан стоил одно яблоко, и наоборот. Но это еще была не экономика. Чтобы возникла настоящая экономика, нужно было создать производство, а не просто охотиться, рыбачить или собирать бананы. Янис Варуфакис, греческий экономист. Деньги не являются статичной категорией. Они эволюционируют и совершенствуются. Технический прогресс влияет на изменение их форм и видов, а деньги, в свою очередь, создают условия для развития технического прогресса. Обменные эквиваленты расширили сферу действия, стабилизировались и превратились в подлинные деньги в современном их смысле. Обмен теперь осуществляется по следующей формуле. Товар, деньги, товар. Использование денег способствовало сокращению общих издержек и времени обменных операций, а также развитию товарооборота. Деньги – это вещь, которую всегда можно обменять на любую другую вещь, услугу, юридические права, нематериальные блага и так далее. Адам Смит видел в них лишь технико-экономическую категорию, целесообразное орудие обмена. Он писал: «Деньги – это великое колесо обращения, великое орудие торговли». А вот философ Дэвид Юм 1711-1776 считал так: «Деньги – это не одно из колес торговли, а масло, благодаря которому движение колес становится более плавным и свободным. Говорят, что деньги – корень всякого зла. То же самое можно сказать о безденежье. Самуэл Батлер, английский писатель и переводчик. Функции денег в современной экономике. Функции денег – это круг обязанностей, которые они выполняют. Сейчас принято выделять 5 функций, которые выполняют деньги. Деньги как мера стоимости, деньги как средство платежа, деньги как средство обращения, деньги как средство накопления и сбережения, мировые деньги. Эти 5 функций связаны между собой исторически и экономически. Деньги как мера стоимости. Это важнейшая функция денег, и остальные вполне могут считаться производными. Некогда один мудрец сказал, что деньги – это дорога, по которой катится колесо торговли. Деньги были рождены торговлей, и они существенно облегчили обмен товарами, став тем универсальным языком, на котором говорят в мире торговли и с помощью которого легко договариваются между собой продавцы и покупатели. Стоимость товара в денежном выражении является его ценой. Деньги, как масштаб цен, являются прерогативой государства и им регулируются. Долгое время масштаб денежной единицы приравнивали к определенной массе золота, однако по мере развития товарно-денежных отношений и увеличения потребностей в деньгах, как в эквивалентах обмена, золотое содержание одной денежной единицы уменьшалось. После упомянутой выше Ямайской конференции в связи с ростом потребностей в денежных единицах золотое содержание или обеспечение денежных единиц было отменено, то есть золото утратило функцию денег и функцию стоимости. Сегодня в разных странах именно государство устанавливает денежную единицу, название, правила выпуска и изъятия, структуру денежной массы в обороте, механизм денежно-кредитного регулирования, порядок установления валютного курса. Деньги как средство обращения. Эта функция денег предполагает, что деньги в процессе обмена должны присутствовать реально. Процесс обращения товаров состоит из двух неразрывных частей – купли и продажи товара. При этом посредником в этом процессе выступают деньги. На этапе продажи товар превращается в деньги, а на этапе покупки деньги превращаются в товар. Деньги как средство накопления и сбережения. Для реализации этой функции денег они должны сохранять свою стоимость и быть реальными. Люди стремятся к накоплению и сбережению денег. Американский писатель Марк Твен говорил, что цивилизация – это бесконечное накопление ненужных вещей. Но про деньги нельзя сказать, что они ненужные вещи. Они очень даже нужны, и поэтому их накапливают не только рядовые потребители, но и предприниматели. Без накопления средств невозможно обеспечивать развитие и расширение воспроизводства. Но из-за инфляции накапливаемые деньги, изъятые из оборота, доходов принести не могут. Поэтому умные люди делают так, чтобы деньги приносили доход. Например, бизнесмены направляют деньги в бизнес, чтобы они приносили прибыль. А вот все, что не используется, приносит не прибыль, а убытки. То же и с государством. В настоящее время, несмотря на то, что золото утратило функцию денег, центральные банки государств формируют золотые резервы. Например, у России запасы монетарного золота в резервах на 1 января 2021 года составили 73,9 миллиона унций 2298,547 тонн. Обычные граждане могут осуществлять накопление золота в виде слитков или ювелирных изделий. Чтобы обезопасить себя от инфляции, они могут размещать деньги на счетах в банках или инвестировать в ценные бумаги. Но только вот современные банковские проценты слишком малы, а вложения в ценные бумаги хоть и доходны, но рискованны. Единственный банк, куда можно вкладывать все сбережения – воспоминания. Этот банк никогда не прогорит. Евгений Евтушенко, российский поэт. Деньги как средство платежа. Основой выполнения деньгами этой функции является существование разрыва во времени между движением денег и движением товаров и услуг. Часто в момент совершения купли-продажи товара покупатель не имеет денег для его оплаты. Следовательно, в рамках функции средства обращения, когда одномоментно происходит движение товар-деньги-товар, такая сделка состояться не может. Но это не значит, что она невозможна. Дело в том, что многие покупатели, не имеющие денег в данный момент, являются платежеспособными в принципе. Выход из этой ситуации связан с возможностью отсрочки платежа и возникновением долговых отношений. Назначение денег как средство платежа заключается в том, что здесь они являются орудием погашения разного рода долговых обязательств, причем акт погашения обязательств оторван от времени их возникновения, движение денег оторвано от движения товара. Можно долго говорить на тему денег. Я могу даже лекцию прочитать о пользе миллиона долларов. И все-таки деньги – это не цель, а только средство, что написано в любом учебнике по экономике. Дмитрий Брейтенбихер, российский банкир. Мировые деньги. Функция мировых денег связана с развитием международного товарообмена. На этапе золотого стандарта мировыми деньгами являлось золото. Золотое обеспечение определяло конвертируемость национальных валют в системе внешнеторговых сделок. Потом такие национальные валюты, как фунт стерлингов и доллар США, имевшие высокое золотое обеспечение, были определены как мировые деньги. После Бреттон-Вудса положение доллара как мировой резервной валюты еще более упрочилось. В конце 60-х годов прошлого века было определено искусственное резервное и платежное средство, имитируемое Международным валютным фондом МВФ. Оно было названо специальными правами заимствования или SDR, но оно имеет только безналичную форму в виде записей на банковских счетах. Банкноты никогда не выпускались. Курс SDR публикуется ежедневно и определяется на основе долларовой стоимости корзины из пяти ведущих валют. Доллар США, евро, китайский юань, иена и фунт стерлингов. До введения евро с 1981 года курс был привязан к корзине из пяти валют – доллара США, немецкой марки, французского франка, иены и фунта стерлингов. Первоначально созданные специальные права заимствования представляли собой условные единицы – с золотым содержанием 0,888671 грамм, что соответствовало золотому содержанию доллара в момент введения SDR в 1970 году. SDR не является валютой. Они скорее представляют собой потенциальное требование к свободно используемым валютам государств, членов МВФ. SDR могут обмениваться на эти валюты. Корзина SDR пересматривается каждые 5 лет с тем, чтобы обеспечить отражение в ней относительного значения валют в мировой торговой и финансовой системах. В рамках последнего пересмотра, завершенного в ноябре 2015 года, исполнительный совет МВФ принял решение, что китайский юань соответствует предъявляемым критериям, и на основании этого решения с 1 октября 2016 года китайский юань был включен в корзину МВФ. Формы, типы и виды денег. Деньги – это всеобщий эквивалент, служащий мерой стоимости любых товаров и услуг, способный непосредственно на них обмениваться. В процессе эволюции всеобщий эквивалент принимал форму повседневных ходовых товаров, слитков драгоценных металлов, металлических, бумажных, кредитных и электронных денег. Кризисы и войны в отдельных случаях могли обусловливать временную отмену хождения денег и их замену на другие инструменты распределения – карточки, талоны и другое. «Человечество любит деньги, из чего бы те ни были сделаны». Михаил Булгаков, русский писатель и драматург. Как видим, деньги являются динамично развивающейся категорией и со времени своего возникновения претерпели значительные изменения. Деньги называют полноценными, если товар, из которого они изготовлены, имеет одну и ту же стоимость как в сфере обращения в качестве денег, так и в сфере накопления в качестве богатства. Иными словами, действительные полноценные деньги – это деньги, у которых номинальная стоимость соответствует реальной, то есть стоимости материалов, из которых они изготовлены. В одной очень умной книге написано: «Драгоценные металлы представляют собой товарное платежное средство, потому что у них есть внутренняя ценность. Если вы разрубите золотую монету пополам, каждая половина будет вдвое дешевле. На самом деле в средние века люди были вынуждены проводить расчеты с весами в руках, чтобы убедиться, что контрагент не пооткалывал у монет края, чтобы заработать еще немножко». Теджван Петтингер, «Экономика для каждого образованного человека». Имея внутреннюю стоимость, полноценные деньги независимы ни от других видов богатств, ни от рыночных условий, в которых они обращаются. К полноценным деньгам относятся слитки, монеты, банкноты с полным или частичным покрытием золотом. К неполноценным деньгам, заместителям денег, относятся деньги, номинальная стоимость которых выше реальной. Неполноценные деньги по характеру выпуска делятся на два вида – бумажные и кредитные. Бумажные деньги – это своего рода представители золота, замещающие его в обращении. Они не имеют собственной стоимости, их выпускает государство, и оно же наделяет их принудительным курсом. Кредитные деньги возникли стихийно из рыночных отношений. Виды кредитных денег – вексель, банкнота, чек. Чтобы было понятно. Вексель – это ценная бумага, оформленная по строго установленной форме, дающая право лицу, которому вексель передан, векселедержателю, на получение от должника оговоренной в векселе суммы. А чек – это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодержателя банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. Чекодавателем является лицо, имеющее денежные средства в банке, которыми он вправе распоряжаться путем выписывания чеков. Чекодержателем является лицо, в пользу которого выдан чек, а плательщиком – банк, в котором находятся денежные средства чекодержателя. Основанием для распоряжения чеками является чековый договор, заключаемый между банком-плательщиком и его клиентом. На основании этого договора клиенту выдается чековая книжка, бланки банковских чеков. Товарная природа денег была утеряна, и сегодня кредитные деньги уже не имеют товарной природы, не являются товаром. При переходе от золотых денег и банкнот, обмениваемых на золото, к денежным знакам, неразменным на золото, а также к безналичным деньгам, деньги утратили собственную внутреннюю стоимость. Деньги – это некое шестое чувство, без которого остальные пять неполноценны. Уильям Сомерсет Моэм, английский писатель. По форме функционирования неполноценные деньги делятся на три вида. Наличные деньги, депозитные деньги, электронные деньги. Наличные деньги – это изготовленные из бумаги или другого материала знаки стоимости в виде купюр и разменной монеты. Порой мы снисходительно называем наши деньги железками и бумажками, но они не так просты, как кажется. Например, монеты служат десятилетиями. Обычные монеты делают из стали и плакируют, покрывают для красоты и защиты от коррозии разными сплавами – мельхиоровым, серебристо-белым, 1,5 копеек, медным, красноватым, 10,50 копеек, никелевым, белым, 1,2,5 рублей, латунным, желтым, 10 рублей. Есть также инвестиционные монеты, которые делают из золота и серебра высшей пробы. Их можно купить в коммерческих банках. Что же касается банкнот, то главное требование к их материалу – прочность. Обычная бумага, которую делают из древесины, для этого не подходит. Для производства купюр используют в основном хлопковые волокна. По своему составу это почти чистая, 96-98% целлюлоза. Кстати, бумагу для банкнот подвергают жестким испытаниям. Например, на сгибание. Она должна оставаться целой после более 2500 двойных перегибов. А вот обычная печатная бумага рвется уже после 20 перегибов. В некоторых странах, например, в Канаде и Австралии, для банкнот используют пластик. Они дороже в изготовлении, зато служат намного дольше, чем бумажные. Депозитные деньги – это частные кредитные деньги, связанные с движением средств на текущих счетах, открытых организациями или физическими лицами в кредитных структурах. В их основе лежит депозит, то есть временно свободный денежный капитал, помещенный на текущий счет банка. Депозит – это один из способов получения прибыли. В современных условиях в качестве носителей депозитных денег могут выступать не только текущие счета, но и срочные и сберегательные вклады. Формы депозитных денег – чек, электронные системы платежей, пластиковые карточки. Про чеки мы уже говорили, а вот электронные деньги – это электронные устройства – и система связи для осуществления операций без участия бумажных носителей. Соответственно, пластиковая карточка представляет собой расчетное средство, заменяющее наличные деньги и чеки, позволяющее получить в банке краткосрочную ссуду. Кстати, первые кредитные карточки появились еще до Первой мировой войны и были выпущены отелями, универмагами, нефтепромысловыми фирмами. В 50-х-60-х годах прошлого века Они использовались исключительно для удобства богатых покупателей, платежеспособность которых не вызывала сомнения. В 80-х годах кредитные карточки стали в промышленно развитых странах массовым явлением. Например, в этот период в США приходилось в среднем по две кредитные карточки на одного гражданина. В России в середине 2020 года было зафиксировано рекордно высокое количество банковских карт – почти 284 миллиона. Объем операций с использованием карт составил 23 триллиона рублей. Развитие безналичных расчетов придало новый импульс функционированию денег. Свойства денег. Несмотря на разнообразие форм и функций денег, они являются реальным инструментом реализации экономических отношений. И экономика выдвигает к деньгам ряд требований. Чтобы отвечать этим требованиям, деньги должны иметь целый спектр специфических свойств. Обычно выделяют следующие свойства, которые обязательно должны иметь деньги. Приемлемость. Большинство людей должно принимать данный предмет в качестве денег, чтобы он мог выполнять свое предназначение. Экономичность. Минимализация затрат общества на изготовление денег и обеспечение ими потребностей оборота. Сохраняемость. Продолжительность использования без изменения первоначальных свойств. Делимость. Деньги должны легко делиться на более мелкие составляющие. Портативность. Деньги должны быть такими, чтобы их было легко носить, чтобы ими удобно было пользоваться в повседневной жизни. Идентичность. Любая денежная единица должна соответствовать по качеству другой аналогичной денежной единице. В одной очень умной книге написано: «Фиат» – латинское слово, которое означает «да будет». Идея фиатных или, как их еще называют, фидуциарных денег заключается в том, что правительство и Центральный банк объявляют, что бумажные деньги, которые они печатают, становятся законным платежным средством и могут использоваться для платежей. Фиатные деньги не обладают дополнительной внутренней ценностью, в отличие от золота. Если люди теряют доверие к правительственному декрету, от таких денег никакой пользы не будет. В 17 веке губернатор Новой Франции, теперь это часть Канады, Жак де Моле обнаружил, что у него возник дефицит монет. Столкнувшись с перспективой армейского бунта, он принял совершенно оригинальное решение, изъял из оборота все игральные карты, надписал на них ценность как купюры и поставил свою подпись. Несмотря на ситуативность решения, карты стали в колонии общепринятым платежным средством. В течение нескольких лет людям платили карточными деньгами, и они использовали карты вместо настоящих монет. Мы привыкли, что фиатными деньгами управляет правительство. Банковскую систему также контролирует такой орган денежно-кредитного регулирования, как Центральный банк. Однако мы видим, что если человек оказывается в тюрьме, то там возникает своя форма денег – сигареты. И тогда вам не нужен посредник. Цифровые деньги работают по тому же принципу, что и сигареты. Этот вид денег пользователи создают без участия органа денежно-кредитного регулирования, который бы мог контролировать и управлять ими. Теджван Петтингер. Экономика для каждого образованного человека.